Глава 3. При входе новых гостей предводитель плодомасов рассказывал Туберозову о современных реформах в духовенстве и возобновил этот разговор, когда Термасесов и Варнава уселись. Уездный предводитель был поборником реформы, Туганов тоже, но последний вставил, что когда он вчера виделся с архиереем, то его преосвященство высказался очень осторожно и, между прочим, шутил, что прекращением наследственности в духовенстве переведется у нас самая чистокровная русская порода. «Это что же значит?» — любопытствовал Захария. Туганов ему объяснил, что намек этот на чистоту несмешанной русской породы в духовенстве касается неупотребительности в этом сословии смешанных браков. Захария не понял, и Туганов должен был ему помочь. «Просто дело в том, — сказал он, — что духовные все женились на духовных же». «На духовных-с, на духовных-с». «А духовные все русские?» «Русские». «Ну и течет, значит, в духовенстве кровь чисто русская, меж тем, как все другие перемешались с инородцами, с поляками, с татарами, с немцами, со шведами и даже с жидами». «Ай-яй-яй, даже с жидами! Тьфу, погонь!» — произнес Захарий и плюнул. «Да и шведы-то тоже не рубленые головы. Легко ли дело с кем мешаться?» — поддержала Хила. Протопоп, кажется, побоялся, как бы дьякон не сказал чего-нибудь неподлежащего, и, чтобы замять этот разговор о национальностях, вставил: «Да, владыка наш не бедного ума человек». «Он даже что-то о каком-то млеке написал», — отозвался из своего далека Припотенский, но на его слова никто не ответил. «И он юморист большой», — продолжал Туганов. «Там у нас завелся новый жандармчик, развязности бесконечной, и все для себя считает возможным». «Да, это так и есть. Жандармы все могут», — опять подал голос Припотенский, его опять не заметили. «Узнал этот господчик», — продолжал Туганов, — «что у вашего архиерея никогда никто не обедал, и пошел пари в клубе с полицмейстером, что он пообедает, а старик-то на хрях об этом и узнай». «Ай-яй-яй», — протянул Захария. «Ну-с, вот приехал к нему этот кавалерист и сидит. И сидит, как зашел от обедни, так и сидит. Наконец уж не выдержал и в 19:00 вечера стал прощаться. А молчаливый архиерей, до этих пор все его слушавший, а не говоривший, говорит: «А что же, откушать бы со мной остались?» «Ну, того уж и ушки на макушке, выиграл пари». Но тут еще часок архиерей его продержал и ведет к столу. «Ах, вот это уж он напрасно», — сказал Захария. «Напрасно! Но позвольте же, пришли они в столовую, архиерей стал пред иконой и зачитал, и читает, да и читает молитву за молитвой. Опять час прошел. Тощий гость как с ног не валится». «Ну, теперь подавайте», — говорит владыка. Подали две мелкие тарелочки горохового супа с сухарями, и только что офицер раздразнил аппетит, как владыка уже и опять встает. «Ну, возблагодаримте», — говорит. «Теперь, Господа Бога, по трапезе». Да уж в этот раз, как стал читать, так тот молодец не дождался, да потихоньку драла и убежал. Рассказывает мне это вчера старик и смеется. «Сей дух», — говорит, — «ничем не изымается, токмо молитвою и постом». «Он и остроумен, и человек обращения приятного и тонкого», — уронил Туберозов, словно его тяготили эти анекдотические разговоры. «Да, но тоже кряхтит и жалуется, что людей нет. Плывем, — говорит, — по глубокой пучине на расшатном корабле и с пьяными матросами, храни бог на сей случай бури». «Слово горькое», — отозвался Туберозов. «Впрочем, — начал слово Туганов, — про ваш город сказал, что тут крепко. Там, — говорит, — у меня есть два попа, один умный, другой благочестивый». «Умный — это отец Савелий», — отозвался Захария. «Почему же вы уверены, что умный — это непременно отец Савелий?» «Потому что одни мудры», — отвечал Конфузий, битни фактов. «А отец Захария вышли по второму разряду», — подсказал дьякон. Туберозов покачал за него укоризненно головою. Ахилла поспешил поправиться и сказал: «Отец Захария благочестивый. Это, владыка, должно быть, к тому и сказали, что на отца Захарию жалоб никаких не было». «Да, жалоб на меня не было», — вздохнул Захария. «Отец Савелий — беспокойный человек», — пошутил Туганов. Минута эта представилась Припотенскому крайне благоприятную, и он, не упуская ее, тотчас же заявил, что беспокойные в духовенстве — это значит доносчики, потому что религиозная совесть должна быть свободна. Туганов не постерегся и ответил Припотенскому, что свобода совести необходима и что очень жаль, что ее у нас нет. «Да, бедная наша церковь несет за это отовсюду напрасные порицания», — заметил от себя Туберозов. «Так на что же вы жалуетесь?» — живо обратился к нему Препотенский. «Жалуемся на неверотерпимость», — сухо ответил ему Туберозов. «Вы от нее не страдаете». «Нет, горестно страдаем. Вы громко и свободно проповедуете, что надо, чтобы веры не было, и вам это сходит, а мы, если только пошепчем, что надо, чтобы лучше ваших учений не было, то...» «Да так вы вот о чем хотите», — перебил учитель. «Вы хотите на нас наутькивать, чтобы нас порешили?» «Нет, это вы хотите, чтобы нас порешили». Препотенский не нашелся ответить. Отрицать этого он не хотел, а прямо подтвердить боялся. Туганов устранил затруднение, сказав, что отец протопоп только негодует, что есть люди, поставляющие себе задачу подрывать в простых сердцах веру. «Наипаче негодую на то, что сие за потворством и удается», — Препотенский улыбнулся. «Удается это потому, — сказал он, — что вера — роскошь, которая дорого народу обходится». «Ну, однако, не дороже его пьянства», — бесстрастно заметил Туганов. «Да ведь пить-то — это веселье Руси есть, это национальное, и водка все-таки полезнее веры, она, по крайней мере, греет». Туберозов вспыхнул и крепко сжал рукав своей рясы. Но в это время Туганов возразил учителю, что он ошибается, и указал на то, что вера согревает лучше, чем водка, что все добрые дела наш мужик начинает, помолившись, а все худые, за которые в Сибирь ссылают, делают водки, напившись. Впрочем, откупа, уничтоженные экономистами. Перебросился вдруг Препотенский. Экономисты утверждали, что чем водка будет дешевле, тем меньше ее будут пить, и соврали. Впрочем, экономисты не соврали. Они знают, что для того, чтобы народ меньше пьянствовал, требуется не одно то, чтобы водка подешевела. Надо, чтобы многое не шло так, как идет. Между тем, к новому стремятся не экономисты, а одни новые люди. «Да, только люди-то эти дрянные, и пошло черт знает что». «Да, их уловили шпионы». «Нет, просто мошенники». «Мошенники?» «Да, мошенники, ведь всегда заключают своей узурпацией все сумятицы, в которые не безвыгодно вмешаться. У нас долго возились с этим. Нигилистами, что ли?» «Возились с ними одно время и правительство. Войство до сих пор и общество, и печать, и пошабашат, и не эти, а просто-напросто мошенники, которые откликнутся в их кличку мошенники и превзойдут их, а затем наступит поворот». Препотенский бросил тревожный взгляд на Безюкину. Его смущало, что Туганов просто съедает его задор, как вешний туман съедает с поля бугры снега. Варнава искал поддержки и в этом чаянии перевел взоры свои на Термасесова, но Термасесов даже не смотрел на него. Но зато диакон Ахилла, давно дававший ему рукою знаки перестать, сказал: «Замолчи, Варнава Васильевич, совсем незанятно». Это взорвало учителя, тем более что и Туганов от него отвернулся. Препотенский пошел напролом.